Акуля, что шьешь не от туля? Однажды Ваня, сидя у окна, рисовал. Подошла бабушка, похвалила. «Конура подходящая, и собака в ней, а окно сверх конуры, без понятия». Ваня ответил. «Учитель велел срисовать вид из окна, двор, сад. Я и начал рисовать наш двор. Это жучка в конуре, а окно — это дом, что напротив нас. В окне нарисована кошка-муська». «Тебе задано срисовать и двор, и дома, и сад, а у тебя жучка да муська весь лист заняли». «Я и сам вижу, что несоразмерно, без плана. Сейчас жучку с муськой растушую карандашиком и все сотру резинкой начисто». Бабушка рассмеялась. «Про тебя, Иванушка, пословица говорится. Акуля, что шьешь не оттуля? Я еще, маменька, пороть буду».